Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программы «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи такова. Пример того, как на войне малыми силами одерживается победа над гораздо большими силами, это часть 6. Да, это шестая наша передача. И на сегодняшний день в нашей передаче она будет посвящена войнам. Мы еще раз остановимся на этом понятии, чтобы у наших слушателей была полная ясность и понимание по этому вопросу. Мы рассмотрим, кто такие воины, чем воин отличается от других людей, какова подготовка воина и путь воина. Все, как всегда, мы будем сопровождать примерами, чтобы была образная ясность у человека, чтобы он понимал, о чем идет речь. В начале разговора о войнах необходимо будет остановиться нам ненадолго о том, как в результате чего появилось и укрепилось в обществе это понятие. Вот. И в течение самой передачи это будет основной вот наш ответ. Это предназначение воина в обществе. Этот небольшой такой вот исторический экскурс крайне увлекателен своим предназначением. Более 5000 лет назад уже было подмечено, что любое общество, прежде всего развивающееся на основе духовности и морали, при любом уровне его развития и общественного строя, состоит из классов. Без классового общества не существует и не будет никогда существовать. Хотят этого в обществе или там не хотят. Декларируют они отсутствие или вот занимаются самообманом, заявляя о том, что в этом конкретном обществе никаких классов не существует. Это вранье. Классовое деление общества было, есть и будет. Совершенно другое дело, как это используется. Потому что всегда есть выбор в использовании. Можно использовать это на благо развития самого общества. Вот. Тогда это приобретает путь правды, света. Можно использовать совершенно в других целях, потому что любая лестница, вот, она ведет либо вверх, либо вниз. Так вот, любое общество, оно приблизительно вот, состоит из следующих людей. На самом верху, то есть это даже не из следующих людей, а иерархия, вот, иерархический состав общества. Из чего оно состоит? Вот, на самом верху находятся духовные лидеры. Людей, которые способны своим духом направлять остальное общество к какому-то созидательному движению, их, как правило, не более 1%. Ниже тех людей, которых называют духовными лидерами, находятся воины. Вот. Этих людей в любом обществе, вне зависимости от того, в каком оно находится состоянии, находится до 10%, то есть 10% это ну, просто не идеальное общество, можно так сказать, потому что ну, мечта, что ли. На самом деле, в современном, например, россиянском обществе и 10% нету, намного меньше. Следующие ниже воинов – это управленцы в сфере какой-либо деятельности. Врачи, ученые, интеллигенция вообще, коммерсанты. Вот. Это вот тоже процентность у них приблизительно такая же, как и среди воинов, это тоже не более 10% населения. 74% составляют крестьяне, ремесленники, прежде всего добросовестно выполняющие свою работу. И остальные 5% это люди, склонные к бомжеванию. На самом деле, вот ничего плохого в том, что вот было подмечено 5000 лет назад, нету. Это нормальная, совершенная организация, выявленная прежде всего эмпирическим путем, то есть в результате наблюдения людьми, затем процессами, которые творятся в обществе. Проблемы начинаются тогда, когда эту иерархию не понимают, или же еще хуже, тогда, когда ее преднамеренно меняют. Потому что я уже говорил о том, что с одной стороны эта иерархия может быть на стороне добра и света, то есть когда, тогда, когда общество развивается на основе принципов морали, но хуже всего становится тогда, когда появляются некие деятели демонического склада и настроя. Ведь дух, он не только представлен светом, есть и представители тьмы. И вот эти представители тьмы совершенно открыто заявляют, что управление государством – это вообще процесс, которым управлять может кто угодно, было бы желание. Вот. Что готовиться и обучаться к этому нет никакой вообще необходимости. Вот мы берем любую кухарку, даем ей бразды управления государством, и она будет управлять. В этом никакой вот, по ихнему глубочайшему усмотрению, какой-то великой вот разницы нет. Но на самом деле необходимость в организации общества очевидна для каждого. Общество может действительно служить всем его членам, но при определенной изворотливости может быть также поставлено на службу лишь горстки избранных. Тем не менее, функции общественной системы по своей сути всегда одни и те же. Называются эти функции служение. Воины создают духовным лидерам условия, необходимые для того, чтобы они могли обучать общество и готовить различные общественные классы к выполнению их обязанностей. Воины также регулируют действия и взаимодействие общественных подразделений. Воины отвечают за то, чтобы каждый человек правильно исполнял свои общественные обязанности, и чтобы никто не предавался лени. Вот. Есть такая, например, даже древняя притча, очень многие люди, они, кто-то слышал, но вот мы ее напомним. Одному царю очень понравились сапоги, которые шил для него сапожник. Царь настолько был доволен результатом труда этого человека, что предложил в награду исполнить любое его желание. На что сапожник сказал: «Разреши мне, царь, самому поцарствовать». Царь, расторгнутый, вот ему отвечает: «Ну что ж, не проблема, вот тебе царство, вот тебе трон, царствуй». Вот. И только я, говорит, буду со стороны несколько наблюдать, чтобы там ничего, что там со своим царствованием не залез туда, куда не надо. Дождался того, этот человек, когда сапожник издал свой самый первый указ. Вот. Что же за указ-то такой был? Весьма интересный, о чем сохранилось даже в притчах, в преданиях. А указ этот был интересен то, что сапожник вот в указе написал, что отныне все деньги будут делаться из кожи. Услышав это, царь поспешил убрать сапожника с престола. «Ты ничего не смыслишь», — сказал царь. «Ты стал царем, но по-прежнему мыслишь как сапожник». И после этого сапожник вернулся к своему занятию — шить сапоги. Вот в этой притче нам вот простыми словами абсолютно понятно и ясно расписано то, что потом впоследствии вот, люди, не понимая того, о чем они говорили, они пытались выставлять целому обществу, и не просто обществу, а огромной стране некие вещи определенной простоты, которые завели нас вообще в совершенно такие страшные дали, из которых на сегодняшний день нам очень трудно выйти. Политическая жизнь, если ее так можно назвать, вот в деятельности химеры, выливается в то, что до какой степени начало количества подавило и вытеснило требования качественности. Даже непонятно, откуда вот эта вот уверенность, что государственное дело настолько элементарно, просто общедоступно и легко постижимо, что вот для него не требуется никаких квалификаций, ни умственных, ни нравственных, тем более, ни политических. Но все мы прекрасно знаем, что вот для того, чтобы обучиться какому-то ремеслу, тому же самому сапожному, вот, нужно долго учиться. А в политике политическая подготовка и вот якобы не нужна. Вот можно понаблюдать даже за деятельностью вот человека, который рассуждает из рабочих, когда связанный какой-то электромонтажными работами. Вот когда человек разбирается, почему же что-то не работает. Ведь если посмотреть внимательно за его взглядом, то человек практически, вот, например, ситуация, которая связана, допустим, с квартирой. Вот, и человек мысленно прослеживает путь проводов. Вот, и потом уже умственно изолирует каждый выключатель и каждую лампочку. В результате человек добивается своего. Почему? Потому что он этому учился. Он владеет своим предметом. Он понимает, знает, имеет опыт и ответственно судит. А государственное дело бесконечно сложное, политика бесконечно ответственнее. И горизонт-то тут далеко. Вот здесь необходим не совсем не квартирного масштаба. Вот. А вдруг оказывается, что государство есть дело улицы. Вот, подобно тому, как по улице вот, всякий может ходить, вот, как ему вздумается. Вот, все это хорошо, так и в политике. Качество совершенно не нужно. Тут вот никакой компетентности совершенно не надо. Ни анализа, ни синтеза, ни сведений, ни понимания, ни ответственности. Ходи и все тут. И то это вот оно до определенной степени, оно тоже иллюзия. Потому что нам цивилизация, она на каждом ходу напоминает, что ходить по улице и тоже есть своего рода искусство. А то как раз можно оказаться или в больнице, или в морге. Но судить в политике, выбирать, избираться, примыкать к партиям, требовать, сговариваться, в выгодную минуту промолчать, в другую минуту солгать, нырнуть, угодить и пролезть, это все доступно всякому. Это вот давно, давно всем почему-то считается от природы. И вот для этого ни качества, ни квалификации не требуется. И вот уже после этого политика безразличная к качеству людей. Качественно снижается и начинается государственное разложение. Вот что и получается в результате то, что называется россиянская химера. Когда внешне есть все. Внешне есть государство. Но при этом на деле государства нет. Внешне есть вот вроде бы армия, но на деле армии нет. Вроде бы есть органы, называющие себя органами защиты правопорядка, а на деле мы наблюдаем противоположное. Вот примеры Сагры, Кондопоги, Демьянова, это все только подтверждают. Произошло это в результате подмены понятий, основной из которых называется «Кто такой воин?». Когда появилась вседозволенность и когда вседозволенности стали попускать. Тут вот можно специально отметить, что выражение советских времен «воинами не рождаются, воинами становятся» не просто неправильное. Это выражение высказано совершенно не теми, во-первых, людьми, а во-вторых, которые сами никогда не были воинами. И в этом и есть первопричина проблемы. Стать можно только доблестным защитником своей родины. Но при этом далеко не каждый доблестный защитник своей родины может стать воином. Воином можно стать только при осознанно и целенаправленно вот работе, которая поставлена перед собой и над собой. По обузданию собственных чувственных удовольствий, а не попыткам потакать им. Чувствую адреналин при каждом действии. И не через адреналин, а только через осмысленную эстезу, когда сам человек ограничивает себя. Воины же вот в том примере, который мы приводили выше, выполняют две функции. Вот именно тот пример, который был связан у нас с изначально с иерархическим составом общества. Вот в этом иерархии воины выполняют две функции. Первейшая и главнейшая из которых – это защита государства, а вторая – функция – это управление процессами общества, чтобы рыба, она не гнила с головы. Хотят этого в обществе или не хотят, но без контроля за деятельностью не обойтись. Потому более уже 5000 лет назад уже человечество понимало и осознавало это почему. Потому что жизнь по заповедям, которые все прекрасно знают, сложна. Внешне-то все просто. А вот почему-то жить по ним могут далеко не все. Но при этом, при всем, есть люди, которые эти заповеди понимают и выполняют их. Их совсем немного. А есть люди, которые их понимают, но выполнять не могут. Потому что постоянно вот после этого находят себе какие-то оправдания. Любой безнравственный человек всегда и во все времена может оправдать любые свои действия. И будет, как он думает, этот человек прав, но только внешне. Потому что во все времена и существовало понятие морали, или что-то табуировалось. Что в результате всего этого дела могло произойти? Вот очень простой пример. Вопросы взаимоотношения полов, вот, например, когда будут обсуждаться вот два направления. Людьми, которые понимают и смотрят на это прежде всего через призму веры и духа. И совершенно другой вот результат будет получаться, когда этот же вопрос будут обсуждать люди, для которых понятие честь, долг, семья, община и родина не существует. Вот в результате того и получается то, что мы на сегодняшний день и имеем. Вот для того, чтобы это вот общество не превращалось в химеру, вот для того и нужны войны. Для того, чтобы у коммерсанта была ответственность перед своей страной за то, что он делает. Чтобы доходы не превращались в сверхдоходы. Чтобы управленцы государства не становились бизнесменами. Не нужны войны. Это не полиция. Далеко это не полиция. Это догляд за теми, кто по своей внутренней природе не может жить спокойно. Воин это не просто человек, который пришел в армию. Это абсолютнейшее и совершеннейшее заблуждение. Воином может называть себя только тот человек, который больше хочет погибнуть в бою за свою родину, чем остаться живым. Но не просто погибнуть, не просто взять и погибнуть. Просто погибнуть – это бестолковый пример Моссады перед лицом противника, перед которым до штурма пытались бодриться и отсидеться. Но отсидеться не получилось, потому что пришли как раз войны. И потому защитники Моссада не нашли ничего лучшего, чем совершить акт массового самоубийства. Для русского человека такие поступки, они неприемлемы. У нас есть пример осады крепости, которую противник штурмовал полгода. Хотя воинам, которые в ней находились, в этой крепости, задачу ставили продержаться 48 часов. Это оборона советской крепости. И навсегда вошедшая в историю атака мертвецов, когда 70 русских воинов гнали 7 тысяч немцев. И в рядах немцев была паника. Пример для них, для немцев, был этот настолько поучителен, что они его помнили даже к началу так называемой Великой и Отечественной войны, просто обойдя стороной совет, даже не упоминая его вообще нигде, потому что они его боялись с 1914 года. Для того, чтобы превратить человека в воина, до сих пор существует вот такое заблуждение. Этому человеку нужно что-то закончить. Вот. Особенно это вот появилось оно вот на рубеже 19-20 века. Вот. Когда начали подменять понятие опыт, начали подменять образованностью. Причем преднамеренно. Вот для этого можно привести такой пример. До 1917 года получаемое образование при церковно-приходской школе, над которым на сегодняшний день вот, и при большевиках в том числе, было принято смеяться, позволяло человеку при попадании в армию не получать еще какого-то дополнительного образования или переподготовку для того, чтобы понимать, как вести из артиллерийского орудия навесную стрельбу. Этот факт отмечали все наши противники, включая немцев в 1914 году. И это называется, вот сейчас вот это называется, такой уровень образования, средним образованием. И вот тогда этого образования хватало для того, чтобы человек мог применить полученные знания на практике, там, где они нужны. Но, да, вот, казалось бы, очень простой пример, другой можно привести. Какие же выводы были сделаны до 1941 года об образованности? Вот? Кто же их делает, эти выводы-то? Очень удивительно. А эти выводы делают немцы. Вот продолжение примера, того же самого примера, который вот мы сейчас проводили, про среднее начальное образование. Только уже с другой стороны мы заходим. С разницей в 30 лет. То есть 1914 плюс 30 получается 1944. Вот в разгар 1944 года маршал артиллерии Воронов докладывал Сталину о трофейных артиллерийских орудиях и их применении в советской армии. Между Сталиным и Вороном зашла переписка. Сталин интересовался, как используются орудия. Ему было далеко не напрасно, потому что точно так же захватывался далеко не маленький ресурс. Его интересовало, как же это все дело используется, ну, именно на то, чтобы можно было победить. Вот. И в переписке между Вороновым зашел такой вопрос очень удивительный. Потому что Воронов докладывает Сталину о каждом орудии. Но больше всего, меньше всего, он касался этот разговор легкого пехотного орудия образца 1918 года. Оно так и называлось. Легкое пехотное орудие образца 1918 года. Им очень заинтересовался Сталин. И у него было несколько вопросов. Как же используется такое гигантское количество вот этих орудий непосредственно в советской армии? И вот Воронов ему отвечал, цитата: «Для эффективного ведения огня, который называется методом навесной стрельбы, отличного состава требуются хорошие знания в области математики. В Германии подготовка для этого школьных предметов были поставлены так хорошо, что позволяло обеспечить необходимыми специалистами даже батальонного уровня без какой-либо переподготовки. В РККА все трофейные легкие пехотные орудия образца 18 года используются только для стрельбы прямой наводкой, поскольку навесная стрельба сложна в освоении совершенно неграмотным личным составом». Вот все то, о чем нам все время рассказывали сказки, байки, мифы и легенды господа, которые называют себя коммунистами. О том, что Россия была лапотная, неграмотная, вот, пришли большевики, и всех сразу тут обучили, и все стали грамотными. Но при этом, при всем, от простых вещей того, что было когда-то, и приехали к 1944 году, и уже никто почему-то оказался неграмотный. Подменив образование, большевики на выходе сделали еще несколько препятствий. Вот, препятствий типа запрут для нормальных людей. Основная задача этих вот запрут – это сломить волю человека и сделать все, чтобы исключить любое понятие о самостоятельности и инициативе. Под этими запрутами следует понимать всевозможные военно-учебные заведения. В результате вот этого, того, чем они занимались, большевики, они ничего другого не достигли, кроме как сами обманулись. Вот пример этому. В 1946 году проходил так называемый Нюрнбергский процесс. Суд над руководителями нацистской Германии, ее высшим генералитетом. Прокурором от СССР был Руденко, вот, который допрашивал начальника штаба вооруженных сил Германии фельдмаршала Кейделя. Вот. Этот допрос состоялся 5 апреля 1946 года. Прокурор разработал понятный советскому чиновнику хитроумный план. Он решил усугубить вину Кейтеля тем, что этот самый Кейтель, в понимании, естественно, этого Руденки, окончил много военно-учебных заведений. Потому что сам перед собой Руденко был совершенно уверен. Иначе как бы он, этот самый Кейтель, мог стать начальником генерального штаба, если бы он ничего не заканчивал. Между тем, как считал же тот же самый Руденко, Гитлер всего-навсего ефрейтор. А посему вина Кейтеля в развязывании войны чуть ли вообще не больше, чем вина Гитлера. Руденко начал смелый допрос с выпрашивания названий военных училищ, академий, которые Кейтель, по уверенности Руденко, обязательно должен был закончить, чтобы стать фельдмаршалом. Вот этот допрос вот шел приблизительно так. Руденко, подсудимый Кейтель, уточните, когда вы получили первый офицерский чин. Вот Кейтель отвечает: 18 августа 1902 года. Руденко: какое вы получили военное образование? Кейтель отвечает: Я вступил в армию в качестве кандидата в офицеры. Служил сначала простым солдатом. И проходя все следующие чины ефрейтора, унтер-ефрейтора, стал лейтенантом. Руденко, я спросил вас о вашем военном образовании. Кетель ему отвечает. Я был армейским офицером до 1909 года. Затем около 6 лет был полковым адъютантом. Во время Первой мировой войны я был командиром батареи. А с весны 1915 года находился на службе в генеральном штабе. Руденко, вы окончили военную или другую академию? Кетель отвечает. Я никогда не учился в военной академии. 2 раза в качестве полкового адъютанта принимал участие в так называемых больших командирских маневрах и командировках генерального штаба. Летом 2014 года был откомандирован в генеральный штаб и в начале войны 2014 года возвратился в свой полк. Это разговор глухого со слепым. Вот Кетель не понимает, что от него хочет Руденко, а Руденко не понимает, как можно быть так, что у фельдмаршала Кетеля и у ефрейтора Гитлера одно и то же военное образование. Ни тот, ни другой не оканчивали никаких военных училищ и академий. Да это и сейчас вызывает недоумение. Как это можно так стать фельдмаршалом, не имея вообще военного в кавычках образования? В разговоре Руденко с Кетелем на самом деле нет ничего сложного. Прежде всего для того, чтобы стать военным или воином, для этого нужно иметь желание посвятить свою жизнь службе в армии. Причем неважно кем. Вот, можно спросить, да, вот. Очень удивительно, как это неважно. Ведь от офицерского звания, как вот нам вбивается в наши головы, вот, от офицерского звания зависит положение в обществе. Вот тут и кроется коренное отличие между воинами и невоинами. Это в россиянине все зависит от того, какое воинское звание конкретный начальник сумел выпросить у начальства. И чем это звание выше, тем и благ, соответственно, от этого общества больше. А на самом деле произошло это в результате того процесса, который называется самоустранение. Воины самоустранились в буквальном смысле от выполнения своих служебных обязанностей. Не пресекли в корне ту заразу, которая проходила в их страну. А заразились заразой большевизма сами. И в результате этого зараза поглотила страну. И теперь уже те, кто называют себя боевыми генералами, спрашивают у народа, кто же защитит спецназ ГРУ? А ответ на вопрос, почему так спрашивают, он тоже очень простой. Он находится на виду. Вот еще пример, вот, который мы уже один раз приводили в программе в нашей. Летчик-истребитель Северного флота Голодовников в великой и так называемой Отечественной войне сбил лично 7 немецких самолетов. И в составе групп, в которых он участвовал, еще 8. Окончил войну в звании капитана. Он оставил рассказ о том, как советские летчики сбили в апреле 1943 года известного немецкого аса Рудольфа Мюллера. И в своих воспоминаниях, вот, беседами с Мюллером, искренне поражался. Вот идет разговор от третьего лица. Знаешь, когда Мюллера сбили, ведь его к нам привезли. Я его хорошо помню, среднего роста, спортивного телосложения, рыжий. Удивило то, что он был всего лишь оберфельдфебелем. Это при его больше, чем 90 сбитых. Удивление понятно, сам Голодовников при десятке сбитых старший лейтенант, а его враг при 93 даже не офицер. Но для немцев в этом нет ничего удивительного, ведь для них звание — это отражение командной должности. Вот далее, пригласив Мюллера за стол, офицеры спорят с ним и поражаются ответом. Основной вопрос, почему он, Мюллер, всего лишь оберфельдфебель? И он им объясняет, если его, Мюллера, не учили командовать эскадрильей, и он ей не командует, то зачем же ему офицерское звание? Ему говорят, ну ты че, Родион мой, не врубаешься что ли? А как же тебя будут уважать в обществе? И вот тут Мюллер ответом полностью деморализует советских офицеров. Чтобы уважали больше, но ведь его, Мюллера, уважают гораздо больше, чем какого-нибудь полковника, только за то, что он, Мюллер, хороший боец. Вот и вся разница. Для одних звание — это предмет воздействия на общество, И не как к нему, а только чтобы было это отношение уважительным. А для других ценность – это личные качества, благодаря которым в этом обществе уважают. Софийским офицерам вбили в голову, что важен приказ. И приказ софийские офицеры продолжают настойчиво выполнять по самоликвидации своей же армии. Вот. А что не так-то? Приказ ведь. А приказ – это свято. И все, и пошло-поехало. Так вот и разошлось мировоззрение, понимание у русских людей и у советских офицеров. В русском понимании офицер – это атаман. А в советском понимании – это холоп. И если появляется достойный офицер, который в состоянии организовать и направить людей в той же советской армии, в россиянской армии, то его моментально убирали, потому что химере не нужны были достойные, ей нужны только приспособленцы. Тем более это происходит сейчас. В советские времена-то не так-то еще это было, проявлялось. Вот в поздние советские уже, да. Вот в понимании любого русского человека слово «банда» не вызывает ничего противоестественного, не вызывает отвращения, не вызывает никаких рефлексов. Оно понятно и ясно на каком-то очень глубоком подсознательном отношении к любому русскому человеку. Почему? Вопрос. Очень просто. Потому что банда – это организация русских воинов X века нашей эры. Про это откровенно пишут византийские источники. Само слово произошло от слова «бандой». Или что сами бандиты называли знаменем. После начали называть стягом. Это организация 200 воинов, которые сами выбирали себе командира. И эту, как ее называли, дикость, не понимали византийцы. Но при этом же они ею восхищались. Потому что им ни разу не удалось разбить ни одной банды. Даже несмотря на то, что они позже заимствовали эту организацию, организовав у себя тоже подразделение численностью 200 человек. Но все равно их не все усилия были тщетны, их все равно били. И понял это в Византии только один единственный их представитель, который так и написал, что затея эта пуста изначально. Как можно что-то заимствовать, когда подходы к формированию этих 200 человек разные? Псевдомадрики, вот он первый остановился именно на подходе на этом и говорил, что главное в этом деле это отбор людей. Не нужно воинам мешать, если государство хочет достигнуть результата. Они сами решают, кто им будет командовать и как. Главное это только одна единственная вещь, чтобы в структуру ту, которую набирается из 200 человек, не попали люди, хотящие сыскать славы, и еще хуже, когда кто-то ищет наживы. Только в этом случае вот эта вот банда из 200 человек будет представлять опасность для общества. Во всем остальном случае это будет совершенно нормальная организация. И потому и подготовка воина проходит только для того, чтобы побеждать. И основывается это все на опыте. Потому что в военном деле, как и, собственно, в любом другом, абсолютно все основывается на опыте. И опыте не умствования, а практическом опыте конкретного человека. А когда набирают принципиально приспособленцев, вот, и приспособленец готовит, и вот приспособленец готовит таких же приспособленцев, то кто получится на выходе? Войны? Нет. Вот подтверждение этому. Как и кто готовит приспособленцев? Закладка тех вот процессов, которые есть сейчас в так называемых военно-учебных заведениях, началось еще в конце 19 века. Но тогда на это не обращали внимания, вот, к величайшему сожалению. От начальника в бою главным образом требуются три вещи. Первое – это здравый смысл, второе – это инициатива, третье – это твердый характер. Все академическое преподавание, весь режим академии поставлен так, что эти редкие дары природы систематически не просто ослабляются, а в корне пресекаются. Первое. Здравый смысл затемняется схоластическим способом изложения науки. Военное искусство – дело живое и практическое, а потому теория его, вместо того, чтобы витать в облаках метафизики, должна находиться в постоянном и непрерывном общении с жизнью. Должна быть краткой и понятной. В изложении талантливого, действительно знающего дело специалиста самые сложные вопросы являются простыми и понятными. Наоборот, жалкая бездарность, соединенная с отсутствием настоящих живых знаний, обыкновенно старается свои убогие мысли облекать в труднодоступные понимания формы, наивно полагая, что в этом-то и заключается ученость. Второе. Затем второе качество, необходимое для начальника на войне. Сознательная, не боящаяся ответственности инициатива, безжалостно подавляется в академии. Отвечая на экзаменах, офицер должен точно придерживаться учебника. Высказать какой-нибудь самостоятельный взгляд, противоположный взгляду профессора, гораздо опаснее, чем совсем не знать предмета. И, наконец, твердость характера, третье основное качество для будущего боевого начальника, расшатывается гнетом того полицейского режима, который господствует в академии. Это строки из статьи 1889 года генерал-лейтенанта Мартынова о полученном образовании в Академии Генерального штаба. На сегодняшний день эти слова не только не утратили своей актуальности, это повсеместная россиянская реальность. Что-то изменилось с 1889 года? Ничего. Вот приведу свой простой пример на основании своего личного опыта. Будучи на переподготовке в одной из академий за свою службу, очень хорошо запомнился такой эпизод, когда преподаватель тактики в одной из академий у доски цветами и красками рисовал 25 способов того, как наша, в кавычках, мотострелковая дивизия сокрушительно громит механизированную дивизию США. И дошло все дело до того, что был задан вопрос, ну, обращаясь ко мне. Почему сидим, улыбаемся и не рисуем? Вот этому преподавателю в его же стиле и был дан ответ. Вы когда в последний раз открывали зарубежное военное обозрение? Какой год на дворе? Этот преподаватель академии совершенно серьезно рассказывал про ту организацию армии США, которой уже 25 лет как не было. Он даже не представлял себе, что вот имеется на сегодняшний день. И когда его уличили в том, что его знания особенно не нуждаются, и он не нашел ничего лучшего ответить, вы никогда не закончите академии, потому что мы сделаем все, чтобы вы сюда не попали. И подобные истории могут рассказать вот очень многие люди, которые сталкивались с подобным и не перешагивали через понятие собственной чести. Причем тут честь, да, казалось бы? Потому что все военное образование россияне – это ломка в человеке понятия и честь. И, ну, далеко и не только в военном образовании. Взаимоотношения в любой россиянской академии – это отношения барина и холопа. Хочешь закончить и получить статус – вот терпи. В ряде случаев взаимоотношения проходят вообще на грани того, что у нормальных людей может вызвать ответную реакцию. Например, дать в лицо. Именно для этих целей, то есть для целей отсева нормальных людей, от приспособленцев и служат всероссийские военные академии. Именно сделать все возможное, чтобы нормальные люди не пошли выше по должностям. Чтобы человеку, который начал что-то говорить, могли всегда сказать: «Родемый, тебе твою учебу напомнить? Как и с помощью чего ты экзамены сдавал?» А ведь приспособленцы не всегда стремятся к тому, чтобы главенствовать. Это путь приспособленца. Подчинить себе нормальных людей. И получать только от этого одного удовольствия. И в стародавние времена у нормальных людей был способ противопоставить или даже поставить приспособленца на место. Этот способ запрещали, но он был. Потому что не запрещали саму природу воинства, ее истребить ее невозможно. Называется этот способ дуэль. На протяжении всей мировой истории было доказано на большинстве примеров, что любой приспособленец проиграет на дуэли, потому что ему не нужны приемы и навыки, позволяющие побеждать. У приспособленца есть только личные амбиции, которые ничем не подкреплены. На этом приспособленцы всегда и проигрывали. В ранние россиянские времена среди офицеров, например, был такой опрос. Ваше отношение к постоянному ношению личного оружия. Вот те люди, которые его помнят, они вот вам могут сказать, что как он был, так же и неожиданно он пропал и исчез, и про него никто больше не вспоминает. А почему? А очень просто. Потому что руководитель вот этого опроса потряс ответ офицера одного из части. Я за, потому что на дуэлях перестреляю половину своей части. Вот какой был ответ. Это вызвало не просто страх, а откровенный ужас. Бились, бились, отделяли нормальных людей от приспособленцев. Но все равно на выходе получили то, что должно были получить. Основная масса, потому что видела проблему не в чем-то, а видела проблему в приспособленцах и в их отношении. А это являлся коренем проблемы. И самое главное, кто еще люди помнили, что такое дуэли? Вот еще пример из того же, что вот наблюдал сам. Был вот в одной части весьма очень взорвавшийся заместитель командира части. Вот, в результате вот этой своей кипучей деятельности он заработал себе даже такой официальный позывной. Вот, его так и называли. Гей. Что расшифровывалось практически как генератор соответствующих идей. Вот. Дошло дело до того, что этот самый гей начал банально издеваться над людьми. Вот. Ну, там оно во всякие разные формы, виды превращалось. Иногда до рукоприкладства дело доходило. Вот. И вот этому человеку процесс этот ужасно стал нравиться. Вот. А закончилось это все тем, что утром на крыше своего любимого авто вот этот заместитель увидел папочку. И чтобы ее не сдуло ветром, кто-то заботливой рукой придавил кирпичом. Интересен был не сам кирпич и не папочка, а то, что в этой папке лежало. А лежал в ней дуэльный кодекс 19 века. И все. Моментально, как рукой сняло. А вот был еще в другой части командиром полковник Михайлов Сергей Борисович, который мог любого человека в части, вне зависимости от его звания, при других людях назвать дурачком. Еще любил рассказывать про уровень офицеров, у кого он какой, и кто чем может и должен заниматься, торгуя на рынке. Вот, с этим уровнем, естественно. Закончились вот похождения этого бравого полкана тем, что сейчас он торгует на городском рынке города Коломна картошечкой. Боится и носа своего не высовывает, когда на этом рынке появляются дурачки. Даже когда они по рынку ходят и кричат: «Михайлов, выходи! Выходи, подлый трус!» Ни разу не вышел. И вот тут возникает вопрос. А вот что вот разве в академии, которую Михайлов заканчивал, не знали, что он редкостная мразь? Знали. И знали, и прекрасно понимали. А тогда вопрос, да, для чего его выпускали? Почему ему дали должность? Очень просто. Потому что руководят Михайловым, руководили им. Такие же приспособленцы, которые увидели в этом человеке не командира, а коммерса. И этим руководителям ничего другого и не нужно было. Это называется разница в образе мысли, в предназначении того понятия, которое называется военный и воин. Храбрость – это способность человека действовать в условиях непосредственной опасности для жизни. А смелость – это способность принимать рискованные решения. Конечно, если человек трус, то в условиях непосредственной опасности для жизни он смелых решений не примет. Его, скорее всего, либо парализует страхом, либо он бросится убирать или вымаливать себе пощаду. Биологическим вот лекарством от страха является не собственное наказание, а тренировки и подавление собственного страха. При этом угроза наказания всего лишь заставляет тренироваться. Вот такой вот пример 18 века, эпоха Екатерины II. И ее фаворит, князь Григорий Потемкин, пишет наставление своему внучатому племяннику Николаю Раевскому. Начинаются эти слова, вот это вот поучение словами. Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем. Это старинный русский слог, который на сегодняшний день, говоря проще, можно сказать: тренируйся в подавлении собственного страха. А дальше тренировки храбрости, и ты честный солдат. честный, потому что ты вот, если ты трус и хочешь, чтобы за тебя на войне погиб кто-то другой, а не ты, вот, отсидеться в тылу или там в плену, то ты подлец. Для общества людей уничтожение подлеца – это благо. Еще большим благом является случай, когда подлец преодолевает свой собственный страх и становится честным человеком. Это вот как-то само собой вот, касается любого человека. Но в 1000 раз больше это касается подготовленного военного. Если этот военный в кавычках трус, и он поступил на службу, то значит он подлец, которому не может быть вообще никакой прощады. Ведь он, получается, в этом случае паразит настоящий, который в мирное время объедал свой народ. И какое же вот он имеет право вообще на какую-либо трусость во время войны? Если вот человек по своей натуре трус и находится в условиях непосредственной опасности для жизни, то ему уже до рискованных вот всяких решений и не до смелости. Потому что война является областью неопределенности. 3/4 того, что, на чем производится расчет всех военных действий, спрятано в облаках великой неопределенности. Война есть область риска. И ни в одной сфере человеческой деятельности не остается столько места для этого незваного гостя. Он увеличивает неопределенность каждого обстоятельства и нарушает ход событий. Если вот генерал действительно является полководцем, если цель его жизни в победе над врагами, то для него возможность воплотить в бою вот свое собственное решение – это то, зачем он жил и живет. И такой генерал всю жизнь, даже мирную, будет неустанно готовить себя и свое войско к тому, чтобы воевать. И учиться будет... Для этого ему не потребуется ни училище, ни академии. Вот. Точно так же, как для этого не потребовалось ни одному гитлерскому фельдмаршалу. Потому что такой генерал учится сам. Потому что если он в бою примет вот решение, не зная, как воевать, то это решение закончится крахом. И его войска, и его лично. А если генерал пришел в академию не для того, чтобы воевать, а чтобы... иметь большую зарплату и пенсию, красивый мундир и уважение общества, то зачем ему учиться вот, воевать? Тогда ему надо учиться не воевать, а тому, чтобы обеспечить его карьеру в мирное время. Вот как закончить военное училище, чтобы иметь диплом, обеспечивающий получение офицерского звания? Как окончить академию, чтобы ее диплом помог стать генералом? Как провести парад или учение, чтобы понравилось начальству? Кого и как, в какое место лизнуть, чтобы получить определенное очередное звание? И так далее и тому подобное. Но вот началась война, и тут сразу выясняется, что дипломами, погонами противника разбить невозможно. Что для принятия решения на бой нужны не военные знания, а простые вещи. Организация связи и взаимодействия. И вот тут возникает страх за последствия своих решений. Такой страх, что для смелости уже не остается места. Такого человека переполняет малодушие. Вот для примера строки из воспоминаний Рокоссовского. Весьма характерен случай самоубийства офицера одного из полков 20-й танковой дивизии. В память врезались слова его посмертной записки. Последующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, вынудило меня к самоубийству. Вот как видно, у офицера, у этого хватило храбрости застрелиться, но не хватило смелости воевать. Точно такое же малодушие, вот один в один, проявил маршал СССР Ахрамеев. Вот строки из его посмертной записки. Не могу жить, когда гибнет мое отечество. И уничтожается все, что я сделал и считал смыслом с моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца. Ахрамеев, 24 августа 1991 года. И что получилось-то в результате всей вот этой кипучей деятельности? А в результате этой всей кипучей деятельности россиянские так называемые военные, они превратились в тусовщиков, а не воинов. Им важно затусить или тусануть. Вот, например, 29 октября 2011 года должен был пройти вечер памяти политзаключенных и благотворительный концерт в поддержку полковника Квачкова Владимира Васильевича. Вот, Дом культуры «Октябрь», в котором должно было пройти мероприятие, сжигается. В 4 часа 30 минут начинается пожар. В этот же день в гостинице «Измайлова», вот в тот же день, 29 октября 2011 года, в гостинице «Измайлова» проходит очередное, или как там его называют, внеочередное, вот, или вообще непонятно какое, офицерское толковище. Воин, находящийся в плену у режима, обращается к тем, кого он считал достойными людьми. И в качестве выступления на этом толковище должны были зачитать Надежда Михайловна, супруга Владимира Васильевича, обращение к этим тем, которыми принято было до этого считать достойными людьми. И, между прочим, были соответствующие же выкрики с места о так называемой провокации. Но при этом вот присутствовал бы на этом всем мероприятии полковник Квачков, вряд ли бы нашлось смельчака заявить про провокации ему лично в глаза. Потому что каждая мразь на этом толковище так называемом, она прекрасно бы знала о том, что чем это дело закончится. Потому что Владимир Васильевич за такие слова мог бы и в лицо дать вообще-то. Вот потому они там и безобразничали, и безобразничают дальше. Вот. Потому нам в очередной раз не оставляет никакого выбора. Нам можно только самоорганизоваться. Надеяться больше нам некого, только вот на самих себя и на Бога, и на самих себя. Вот еще раз я повторю слова Геродота. Война не неотвратима, она мать всего. Вот потому смех вызывает выражение, которое было в советские времена. Лишь бы не было войны. Это выражение глупо. Сама природа устроена таким образом, что у нее все происходит только через войну. Потому что война это сродни религиозному подвигу. Война неизбежна в силу духовных причин, в первую очередь. В силу того, что свет всегда борется с тьмой мамоны. Потому война это восстановление равновесия. А воин это тот, кто отрекается от лена. И человек становится воином только потому, что ему мешает плен своего собственного тела. Потому и говорят, что воин и дух это одно и то же. А с момента рождения и до последнего вздоха нас убеждают в том, что главное в жизни потребности тела и способы удовлетворения этих потребностей, принятые в обществе. И для многих удовлетворение этих потребностей является руководством жизни. Так может пройти вся жизнь, прежде чем мы серьезно, вот кто-то начинает задумываться над ее смыслом. И тогда человека осеняет, что ее можно и нужно было прожить-то иначе. Кто-то вот успешно прошел полный курс социального промывания мозгов, между тем. Вот. Еще до того, как обрели способность самостоятельно разобраться в том, что мы собой представляем. Вот какие мы получаем в результате вот, всего того, всего вышесказанного, какие мы получаем практические выводы и руководство к действию. Значит, прежде всего, это то, что слово «тактика» не имеет к древнегреческому языку ни малейшего отношения. Это древнее русское слово, в переводе означающее «осмысленное движение». Организация от одного человека до организации группы людей – это и есть основа осмысленного движения. Или другими словами, основа тактики. Потому что только организованные люди способны на какие-либо, тем более, успешные действия. Основа самоорганизации заключается в ответственности людей за свою страну и за свою нацию. Самоорганизация – это процесс дела, а не говорильный. Самоорганизуются прежде всего те люди, которые называются воинами, которые чувствуют в себе ответственность. Следующий пункт – это технический аспект самоорганизации. Это связь и взаимодействие, которое называется. Дело организованных людей – это результат совместной работы каждого, вне зависимости от того, что человек делал до этого. Главное, что он делает, влияющее на общий результат сейчас. Это и есть результат самоорганизации. Основа успеха – это взаимодействие, которое вырабатывается на основе организации и общего дела, в понимании того, что управление – это наличие обратной связи между всеми участвующими. И последнее – это то поколение, которое за свою страну не воюет, то поколение свою страну теряет. Потому государство – это и есть войны. Потому что только воины способны обеспечить справедливое общество. Вот и вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Ну вот новость, которая только что пришла. Один матрос погиб, 4 ранено на стрельбах в Кронштадте. Во время боевой подготовки несколько срочников вышли на палубу, чтобы сфотографироваться. По предварительной информации, 5 человек получили ранения во время учений на корабле «Перекоп». Один из матросов умер в больнице. Вот такая вот. А Путину подарили в то же самое время кортик десантника. Все то же самое продолжается. Кого подарили Путину? Кортик десантника. Кортик? И маленький кортик, да, и маленький брелок понтана. Очень странно. Первый раз слышу, чтобы у десантников кортики были. Берет, знаю, есть. До этого слышал. Кортики теперь уже решили завести. Вот. Ну, наверное, это новая тема у Путина. Он теперь десантом прикрывается. Вот. Перейдем теперь к вопросам. Вот первый вопрос у нас от Ивана. Здравствуйте. Законопроект Обамы о здравоохранении потребует от всех американцев имплантировать микрочип или медчип до 2013 года. Снизит ли это боеспособность ВС США? Ведь на такие чипы можно дистанционно воздействовать и массово выводить из строя личный состав, либо выборочно. Здравствуйте, Иван. Отвечаю на ваш вопрос. Без всякого имплантирования чипов, большевицко-советская россиянская армия прекратила вообще какое-либо существование. Вот перед этим вот ведущий Андрей зачитал новость о гибели одного человека и 4 раненых во время проведения учений на Балтийском флоте. Это что, воздействие кого было? Это желание фотографию повесить ВКонтакте. Да. Там никакого воздействия, Иван, не было. А люди погибли. Один человек, точнее, погиб. Пока еще погиб. Со временем еще мы там все выясним, что там на самом деле происходило. Вот, и каковы обстоятельства. А вы спрашиваете про американскую армию. Как, с помощью чего вы собираетесь на нее воздействовать? Нам воздействие, запомните, Иван, оно очень простое. Бояться силу, а не бессилие. Вот и все. Если вы думаете на то, что там кто-то что-то себе вживит и имплантирует, и вы начнете на это все дело воздействовать, то глубочайшим образом заблуждаетесь. Вам просто никто не позволит это дело сделать. Вы думаете о своей стране прежде всего, а не о Соединенных Штатах Америки. Вот как бы вот так. Ну вот еще один вопрос от очень странный достаточно от Владимира Дмитриевича. Путин говорит, что если бы он затопил Крымск, то было видно, он бы взорвал плотину, его стиль все знают, а так видно, что это не он, это враги, скажем, турки, из-за зависти, ведь Путин говорил, что нам завидуют. Как вы думаете, это была спецоперация или все же летний дождь? Ну, Владимир Дмитриевич, прекратите умствовать, посмотрите те съемки, которые были в интернете, тех людей, которые непосредственно присутствовали и ходили на этом всем деле разбирались. Посмотрите съемки этих людей. Или сами съездите, проверьте. Или сами съездите, проверьте. Какие спецоперации? Какие дожди? О чем вы вообще рассуждаете? Город был преднамеренно уничтожен. И вообще, с чего мы должны после всего этого дела верить Путину? Кто он нам такой? Владимир, если он для вас национальный лидер, ну так верьте дальше. Вам еще и не эту морковку. Путин кричал перед избранием, что он умрет под Москвой от натовских спецагентов, которые пытаются его свергнуть. Сегодня он открыл транзит через Ульяновск круто в Афганистан. Если вы такой вот интересный человек, возьмите, есть такой фильм, называется «Как я выиграл войну». Там показывается, как сбивали наших солдат в Афганистане, как это все организовывалось. И задайтесь вопросом, почему тогда сбивали наших солдат, а сейчас мы помогаем американцам разводить там героин. Если у вас там не сложится что-то в голове, то сразу можно пойти где-то удариться, ну, чтобы сложилось, наверное, так. Если вы до сих пор в Путина верите. Или все в телевизор. В телевизор можно удариться, когда он там рассказывает что-то. Прекратите, Владимир Дмитриевич, смотреть телевизор, читать официальные какие-то газеты. Вы, наверное, подвержены этому влиянию. Да, все правильно. Вот. Читайте больше другие новости и оценивайте их с точки зрения своего опыта, а не с той, которую вам пытаются нарисовать. Следующий вопрос у нас от Константина. Здравия, объясните, почему на Россию никто не нападает в открытую, как на Югославию, Ирак или Ливию? У нас нет армии, у нас мало ядерного оружия. Чего они боятся? Деморализованно обнищавшего населения? Здравствуйте, Константин. Вот. Ответить вам очень просто. Вы, Константин, глубочайшим образом вообще заблуждаетесь о том, что в открытую на эту страну никто не напал. В открытую на эту страну уже давно напали. Вы просто не хотите видеть этого и не хотите этого наблюдать. Вы малодушие проявляете, Константин. Вы, считая себя умным человеком, вот, и спрашивая, как вам кажется, о деле, вы не более чем умствуете. Вот, совершенно при этом напрасно. Тратя свое время, свой ресурс на то, чтобы просто поумствовать. Именно вот... Здесь в этой ситуации нужно не умствовать, почему на нас не напали открыто. На нас давно, Константин, напали открыто. Открыто вывозятся наши ресурсы. Открыто идет работорговля людьми. Вы просто не хотите этого все дела наблюдать. Не желаете и не считаете нужным. Вы просто хотите дождаться того момента, когда сюда, через НАТО, которая базу, в НАТО, НАТОвскую базу, которая находится в Ульяновске, придут и вам, что ли, что там тогда? Прикладом по голове, что ли, настучат? Надо, чтобы вы это очень ждете. Постучали и сказали, мы солдаты из НАТО, Константин, надо начинать с нами сражаться. Ну вы чего ждете-то, что именно вам придут и по куполу настучат, что ли, прикладом? А вы-то что сделаете до этого? Вам что мешало до этого-то там что-то противостоять? Или вы думаете, что открытую на вас не напали? Кто на вас в открытую не напал? Ваша страна вымирает. Вы в год, как русский человек, русская нация теряет 1 миллион человек. Что это, мирное время, что ли? Назовите мне еще страну, в которой теряется в год 1 миллион русских. Ну, где? Американцы, например, там в год 1 миллион своих граждан теряют. Может, немцы? Может, в Африке кто? Потери сопоставимы. Вы все войны ждете. Вы представления не имеете о том, что такое война. На одной простой причине. Вы об этом думать не хотите. Вы просто умствуете на некую тему, крутясь вокруг того, чего вы не хотите знать. Это, наверное, вам проще всего, Константин, выйти на связь, чтобы вам просто объяснили, что к чему. И вы уже начали соответствующим образом действовать, а не... заниматься кургинизмом. Кургинизмом, так точно. Вот. Новый термин. Есть кургиняны, проханисты и кургинисты. Я вот каждый раз буду выдумывать новое слово. Нет, надо их называть будет проханяны, кургинисты. Проханяна, да. Да, и еще есть представители вот этого, как его называют? Путинисты, путиняны. Не, есть еще этот, авторитетный националист. Про него надо тоже... авторитетный националист, да. Вот. Ну, на вот сейчас я еще посмотрю, есть ли у нас вопросы. Сергей, спасибо за передачу сегодняшнюю. Спасибо всем нашим радиослушателям. Спасибо всем, кто нас поддерживает. И я хотел бы особо отметить, что каждый из нас должен сегодня понимать, что связь и то, как распространяются новости, это очень важный момент. От вас очень многое зависит. От того, как вы распространяете информацию о том, что происходит в стране. Не просто сидеть и топтать комментарии, а вот целенаправленно находите с помощью нашего сайта своих соратников в регионе или в вашем городе и начинать самоорганизовываться, потому что за вас эту работу не сделает никто. Вот. И все, я хотел бы еще отметить, начинается с одного человека. Не нужно ждать, что вот вы все вместе соберетесь, и только тогда вы начнете что-то делать, а пока не собрались, вы все поодиночке. Вот нужно начать, каждый должен начать сам. А там уже к нему подтянутся люди. Потому что многие еще витают в облаках и ждут, что все соберутся и эй, дубинушка, ухнем, и само собой все решится. Но так, да, наверное, не будет. Потому что каждый участвует, человек, в своей войне. Не только в том виде, в котором войны уже были когда-то, но и в информационной, и духовной в том числе. И те люди, которые непосредственно готовятся к войне, ведут войну, думают о войне и участвуют в войне, они и являются теми людьми, которых говорят, что эти люди любят свою страну и любят свою нацию. Вот. Вот ну, я хотел бы еще добавить, что сегодня очень, очень важно победить в головах людей, тех, кто рядом с вами. Это очень важно имеет значение, чтобы вы сами могли объяснить людям то, что происходит в стране, и чтобы вы уже переходили совершенно другой уровень. Чтобы люди рядом с вами понимали и видели вас, того человека, который, может быть, поведет их за собой, чтобы они не пропали и знали, что делать в определенной обстановке. Сергей, спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.